Правда, на уровне плинтуса, но все же настроение они мне подняли. Вампир торопливо вынес барда за калитку, их фигуры уже растворились в опустившейся темноте, но я все еще слышал бессвязное мычание Люциана, которое он считал пением. Вскоре подпевать ему начал и Влад. Судя по стихающим голосам, они удалялись. Вот и хорошо, пусть отдыхают где-нибудь в другом месте. У меня своих дел полно. Надо окна открыть, помещение проветрить, себя в порядок привести, да и поесть не мешало бы, а потом сон. Буду спать столько, сколько захочу. Если кто-то начнет мешать, самого отправлю спать там же, где увижу. Все, хватит с меня приключений на задницу. Хочу тишины и спокойствия. Даже готов грядки копать и кабачки растить. Но это завтра, наверное. К моему счастью, черный дым быстро выветривался. К моменту моего возвращения, от него почти не осталось и следа, и это при закрытых окнах. Повезло, но проветрить все равно надо. В воздухе висел отчетливый запах карбида или чего-то на него очень похожего. Запах из детства. Помню, лет в 10, с пацанами любили кидать его в лужи и смотреть на пузыри. Он еще тепло выделял в воде, а потом его поджечь можно было. Но лучше измельчить, затолкать в пластиковую бутылку, залить водой, хорошенько встряхнуть и швырнуть куда подальше. Бахало знатно. Да уж, детство без интернета, что тут сказать. До сих пор не понимаю, как же вы это остались. Наверное, дуракам везет. Погруженный в теплые воспоминания о беззаботном детстве, я открывал одно окно за другим, впуская в дом прохладный ночной воздух. Любопытно, но вместе с воздухом внутрь не залетело ни одно насекомое. Наверное, их отпугивал этот самый запах, который оставил черный дым. Это хорошо. Насекомых я не люблю, жужжат, ползают, лезут, куда не надо. Летом хуже них только велосипедисты и электросамокатчики. Хорошо, что хотя бы этих тут нет. Но тут, например, гоблины водятся. Шило на мыло. Получается, закончив с окнами, я достал из сумки остатки пищи и быстро поужинал. Сам не понял, как оставил небольшую порцию для кошки. Кстати, где она? Когда открывал ящик, рядом крутилась, а потом: «Кис-кис-кис», тихо позвал я. В ответ: «Тишина, ты не сдохла же?» Я вернулся в гостиную, где видел животину в последний раз, и тут ее нет. Да и хрен с тобой, закинув в рот несколько кусочков вяленого мяса, я едва не поперхнулся, услышав ехидный, но мелодичный голос. «Быстро же ты сдался». Из второй спальни вышла прихорошенькая девушка в элегантном черном платье, которое подчеркивало ладную фигурку. Не спадающие до груди вьющиеся черные волосы сверху скрывала широкополая шляпа или колпак. Я не очень разбираюсь в таких вещах. Зато я разбираюсь в женщинах и с уверенностью могу сказать, что обладательница острого вздернутого носика, пухлых губ и здоровенных зеленых глазищ сейчас от души забавлялась надо мной. Это потому что я стою посреди гостиной в одних трусах и жую вяленое мясо, имею право, я у себя дома, да и вообще, кто она такая и что тут делает, кто ты такая и что тут делаешь. Немедленно озвучил я свои мысли, но только эти рассуждения о красоте незнакомки решил оставить при себе. Я тут живу. Она элегантно опустилась на стул и закинула ногу на ногу. Единственный, кто тут живет, это я, а тебе пора домой. И ты вот так вот готов выставить за дверь бедную и беззащитную девушку? Она захлопала длинными ресницами. На улице темно и страшно. Дамочка, давай без театра. Я устало вздохнул. Еще одна дурная на мою и без того больную голову. Да, конкретно эта девочка в моем вкусе, но за милой мордашкой может скрываться что угодно. А я воробей стреляный, со мной кокетство и томные взгляды не прокатывают. Хватит уже приключений с королевой фей, пора и выдохнуть. А чем ты? Девица изобразила на личике недоумение. По-твоему, я не похожа на бедную и беззащитную девушку? Хватит со мной в игры играть. Здесь вокруг нет ни одного бедного и беззащитного человека и ни человека тоже. Чего бы ты от меня не хотела, давай завтра. Сегодня я уже не боец. С этими словами я указал незваной гости на дверь, но она лишь хмыкнула. Хорошо, поговорим завтра. Брюнетка ушла в ту самую спальню, из которой вышла совсем недавно, и плотно закрыла за собой дверь. Интересно, девки пляшут. Ты чего там делаешь? Я постучал в дверь. Ложусь спать, невозмутимо ответила наглая возмутительница моего спокойствия. Ты сам сказал, что все завтра, сказал, но рассчитывал, что ты уйдешь домой. Говорила же, она открыла дверь и уставилась на меня в упор, в зеленых глазах плясали озорные искорки. Я, дома, а я тебе говорил, что это мой дом. Мне его мэр подарил, а ты сам меня к себе пустил. Она с вызовом придвинулась ближе, и я почувствовал запах трав. Жасмин, что ли? Никого я к себе не пускал, а ты напряги память. Она игриво подмигнула мне левым глазом, таким же зеленым, как у кошка, выдохнул я. Она самая и против своей воли, кивнула девушка. Но предпочитаю, когда меня зовут Адалинда. Дмитрий, знаю, а теперь я бы поспала. Превращение отняло много сил. Спокойной ночи, Дмитрий. Она снова улыбнулась и захлопнула дверь у меня перед носом. Вот и поговорили. Дела. Пытаясь переварить и усвоить новые вводные, я вернулся в гостиную. Уселся на видавшие виды, но все еще мягкие и удобные диваны, и уставился в пространство перед собой. Кошка превратилась в девушку. Это разовая акция, или она сначала была девушкой, потом кошкой, а теперь снова девушкой? Размышления в стиле Драмси. Укорил я сам себя. Сейчас хотелось поговорить с этой Аделиндой и все узнать, но она ясно дала понять, что устала. Да и я сам с ног уже валюсь. Как там говорят, утро вечера мудренее. Надеюсь, так оно и есть. С такой вот оптимистичной мыслью я ушел в свободную спальню и завалился на кровать, даже не разбирая ее. Просто вытянулся во весь рост, расслабил усталое тело и уставился в потолок, закинув руки за голову. Сам факт превращения девушки в кошку меня не удивлял. Тут я и не такое успел увидеть. А вот соседство с Аделиндой могло оказаться как приятным, так и нет. Да, она красива, но ощущалась в этой дамочке какая-то стервозность. Не знаю, как объяснить. Просто ощущение. Надеюсь, что ошибся. Но, как научила меня жизнь, надеяться надо на лучшее, а вот готовиться к худшему. Тогда будешь или приятно удивлен, или даже не разочарован. С этой мыслью я и провалился в сон. Он оказался совершенно лишенным сновидений. Просто тишина, темнота и ничего кроме них. И как же это было хорошо. Ровно до тех пор, пока меня не разбудил громкий ляск, я мгновенно вскочил на ноги. Спавшая у меня под боком кошка жалобно мяукнула и свалилась с кровати. Сон, я тряхнул головой и потер глаза. За окном кромешная темень. Поспал, называется. Снаружи снова что-то оглушительно лязгнуло. Одновременно со звуком дом вздрогнул, как от удара. Потом что-то взревело, и я услышал голос Симеона. «Горю, горю, мать вашу, раз так!» Я быстро прошел через гостиную. По пути накинул рубаху и быстро натянул штаны. «Хватит на сегодня разгуливать в исподнем». Распахнув дверь, я выскочил на крыльцо как раз вовремя, чтобы увидеть пробегающего вдоль забора Симеона. Энт размахивал конечностями, вопил и пытался потушить горящую шевелюру. Бежал он в сторону моря. Судя по скорости распространения огня, успеет. Судьба нового соседа беспокоила меня сейчас не так сильно, как моя собственная, ведь у крыльца стояла троица уже хорошо знакомых мне рыцарей, а еще трое прямо сейчас вновь собирались по частям. Куски пазла встали на места. Симеон хотел защитить меня от незваных гостей. Троих он уработал, причем двух о стену. Лязг от этих ударов и разбудил меня. Но рыцари, ожившие доспехи, не обладали магией. По крайней мере, я не видел ничего подобного. Магию огня использовал их хозяин, Загрид. И если Симеон горит, значит, где сундук? Раздался из темноты скрипучий голос. Пенсионер, ты меня достал уже? Я уставился во тьму, из которой вскоре вышел мэр лазурной дымки. Чего тебе не спится-то? Верни сундук. Потребовал Загрид и угрожающе поднял волшебную палочку. Ладно, покладисто согласился я, ушел в дом и взял сундук. Вновь вернувшись на крыльцо, швырнул безделушку Загриду со словами: «Ключ в комплекте». Старик взмахнул рукой, и сундучок повис в воздухе, дернулся и медленно поплыл к нему, будто на ниточках. Хороший фокус. Я пару раз беззвучно свел и развел ладони. «Останешься без работы, попробуй себя в цирке. Удачи». Но уйти мне не позволили. Входная дверь резко захлопнулась сама по себе. Вот ведь гребаные маги. Он вскрыт. Взвизгнул Загрид. Ну да, не стал я отрицать очевидное. Но внутри ничего не было. Только черный дым и все. Ты выпустил колдовскую силу, идиот. Завопил Загрид, с силой запустив сундучком в одного из своих рыцарей. Сундук с лязгом отскочил от полированного нагрудника и упал на землю. В это же место тут же врезался огненный шар. Эта сила должна была стать моей. Моей. Дед, не буянь, спокойно посоветовал я Загриду, побереги нервную систему. Где ты нашел ключ? В колодце, зевнул я, там не было. Старик топнул ногой. Я смотрел. Хреново, значит, смотрел. Наверное, стоило тщательнее подбирать выражение и не бесить неуравновешенного старпера, Но в данный момент мне было глубоко пофигу на происходящее. А вот за гряду было далеко не пофигу. Он снова поднял волшебную палочку и обжег меня злобным взглядом. «Ты за это заплатишь», — змеей прошипел он. «Денег у меня нет, натурой не отдам, я не по этой части. Скажи, кому ты отдал силу, и умрешь быстро». Вокруг палочки Загрида заплясали яркие искры. «Говори, или...» Дверь сорвалась с петель, снесла одну из опор козырька, сбрила двух рыцарей и вонзилась в землю, словно копье. На пороге появилась взъерошенная и взбешенная Адалинда. Ее зеленые глаза метали молнии, причем в прямом смысле слова. «Или что?» — с вызовом спросила она. «Ты еще кто?» Загрид удивился столь эффектному появлению не меньше моего. «Та, кто тебя в порошок сотрет. Выбирай слова, девчонка». Старик оказался не робкого десятка. «Ты говоришь с магом. Моя мать была волшебницей третьего круга». «Волшебницей?» Адалинда рассмеялась. «А мать-волшебница не говорила тебе, что не стоит связываться с ведьмами?» Платьем и волосами Адалинды заиграл взвывший ветер, а ее глаза вспыхнули колдовским огнем. Загрид опешил. «У меня сил удивляться уже не было, поэтому я без особого энтузиазма просто спросил, а чем отличается ведьма от волшебницы?» «Настроением, милый», — хищно улыбнулась Адалинда, — «исключительно настроением». С этими словами ведьма взмахнула рукой. Три рыцаря поднялись в воздух без посторонней помощи, а потом неведомая сила смяла их латы, как ребенок мнет фантики от конфет. Адалинда презрительно фыркнула, и безобразная груда металлолома упала на землю. «Мы еще не закончили», — огрызнулся Загрид, открыл портал и исчез в нем вместе с оставшимися рыцарями, которые не забыли прихватить с собой части изуродованных собратьев. «Умеешь», — одобрительно поджал губы я, — «могишь, но деда, походу, надо кончать, он меня в покое не оставит». Адалинда вдруг качнулась в сторону и начала медленно заваливаться на спину. Вскочив, я едва успел подхватить ее легкое обмякшее тело. Лицо ведьмы было бледным, как снег. Из носа шла кровь, глаза закатились. «Черт!» Я поднял ее и занес в дом, аккуратно положил на диван. «А дальше?» «А что дальше?» «Как помогают ведьмам?» «Пить?» Едва слышно попросила Адалинда. «Сейчас», — я метнулся к кухне, взял флягу и аккуратно приложил горлышко к бледным губам. Девушка сделала пару глотков и скривилась. «А вина у тебя нет?» «Ну ясно, жить будет». «Нет», — я выпрямился. «Плохо», — пробормотала она заплетающимся языком, — «надо будет купить». Глаза Адалинды вдруг затянулись бельмами, губы скривились, по телу прошла сильная судорога. «Близится час рока, скоро всему придет конец». Ведьма выгнулась дугой, после чего мгновенно расслабилась и отключилась. «Чего? Эй!» Я коснулся плеча девушки, но та уже провалилась в глубокий сон. Я принес дверь, донеслось снаружи, и в дверном проеме показалась почерневшая, но целая голова Симеона. Он прислонил дверь к стене. «Плохие люди ушли, ушли», — эхом отозвался я. «Хорошо, доброй ночи. И тебе», — растерянно пробормотал я, понимая, что у меня-то ночь уже точно доброй не будет. Энт убрался во свояси. Его тяжелые шаги отдалялись и вскоре растворились в ночной тишине. Где-то в лесу запела одинокая пташка. «Скоро рассвет, наверное. Выспался и отдохнул, называется». Я без сил опустился на краешек дивана и провел ладонями по лицу. «Никаких, мать их, приключений, ага». 14. Женщина-кошка. Разбудили меня назойливые солнечные лучи, пробивающиеся сквозь открытое окно прямо на мою недовольную рожу. Первая мысль: как они это делают, через задернутые шторы. Но едва продрав глаза, я понял, что задремал не в спальне, а в гостиной, причем сидя. Усталость взяла свое. Несмотря на вчерашние приключения, самочувствие было не таким уж плохим, как ожидалось. Мышцы болят и спина затекла, но, в целом, жить можно. А вот долго ли, особенно учитывая последние события. Точно, Адалинда снова стала кошкой и бессовестно дрыхла у меня на коленях. Это у нее фетиш какой-то или привычка. В любом случае, выглядела ведьма нормально. По крайней мере, в своем животном облике. «Ты как?» Я потрогал кошку за ухо. Адалинда приоткрыла зеленые глазища, сладко зевнула, потянулась, после чего мурлыкнула, перевернулась на другой бок и снова уснула. Ну ясно, валяться после пробуждения не входило в мои привычки, поэтому Адалинда оказалась переложенной на подушку, а я направился к кухне. Надо бы умыться. Да вот хрен там, никаких кранов тут нет. Пришлось топать на улицу и набирать воды из колодца. К моему возвращению, ведьма уже проснулась, но не спешила принимать человеческий облик. Она сидела на подушке и лениво умывалась мохнатой лапой. «Я так не мог», — поэтому зачерпнул воды прямо из ведра и плеснул себе на лицо. Ледяная, зараза, но выбирать не приходилось. Однако, когда я второй раз опустил ладони в воду, та оказалась приятно теплой. Что за чудеса? Не благодари, улыбнулась Адалинда. Она уже закончила с утренним туалетом и теперь сидела на диване уже в человеческом обличии. Несмотря на ее слова, я все же благодарно кивнул и продолжил умываться. Ведьма, значит, умеет воду нагревать. Человек-кипятильник. Полезный талант, особенно в деревенских условиях. Вытерев лицо полотенцем, я вдруг задумался. Слушай, а если ты, будучи кошкой, помылась языком, то в человеческом облике ты чистая или нет? Чего? Мой вопрос застал ведьму врасплох. Она уставилась на меня так, словно видела впервые. На красивом личике отразилось изумление. Ты иномерец. Она указала на меня пальцем с длинным ухоженным черным ногтем. С тобой столько всего произошло, а тебя интересует вот это? Я только плечами пожал. Так чистая или нет, боги? Адалинда закатила глаза. Она грациозно поднялась с дивана, цокая каблучками прошла мимо меня и принялась деловито шарить по шкафам. Умываться не стала. Значит, чистая. Что у нас на обед? Она ничего не нашла и теперь, сложив руки на груди, требовательно смотрела на меня. У нас, не знаю, может, мышь поймаешь? Очень смешно. Адалинда прошла мимо и скрылась в своей спальне, потом вернулась обратно и замерла уже на пороге. «Пошли», — позвала она. «Куда?» «В таверну. Куда же еще?» «Угощу тебя завтраком. У тебя же ни еды, ни денег», — язвительно заметила ведьма и самодовольно усмехнулась. «Кошкой ты мне больше нравилась». «Ага», — она пропустила колкость мимо ушей, «особенно, когда спасла тебя от стаи волков. Только не говори, что ты бы и сам их легко разогнал, имея при себе только...» Взгляд ведьмы скользнул по мне сверху вниз, и она криво усмехнулась. «Мужское достоинство. Это была ты? Почему помогла?» «Потому что я добрая, бескорыстная и лживая», — закончил я за ведьму. «Я видел добрых и бескорыстных людей. Ты точно не из них», — Адалинда фыркнула. «Посмотрите, какой разборчивый. Пойдем уже. По дороге все расскажу». Отказываться от бесплатной еды я не собирался, поэтому быстро собрался и догнал ведьму уже за калиткой. Поначалу шли молча, но вскоре Адалинда нарушила тишину. «Моя мать наложила на деревню заклятие», — сходу выдала она. «Когда за ней пришли, она заставила всех забыть обо мне, а мою колдовскую силу запечатала, чтобы инквизитор ее не почувствовал. А тебя превратила в кошку», — девушка вздохнула. «Я сохранила разум, но не могла ничего сделать, пока сила не вернулась ко мне. А силу она запечатала в черном сундуке, ключ от которого спрятала там, где его могли найти только случайно. Просто мать года. Она никогда не была сильна в планировании», — развела руками ведьма. «Поэтому и оказалась на этом острове. Но, благодаря мамочке, ее ненаглядная доченька все еще жива. Жива ты благодаря везению», — сухо заметил я. «Зануда», — вынесла свой вердикт Адалинда. «Зануда, благодаря которому тебе теперь не надо выгрызать блох», — поправил я. «У меня их и не было», — оскорбилась ведьма. «Но ты прав, все благодаря тебе. Спасибо». Она изобразила нечто похожее на элегантный, но карикатурный поклон. «Именно для этого я тебя и спасла от волков, хотела привести к дому, помочь найти ключ. И как бы ты это сделала в облике кошки? Не знаю, но попробовать стоило. Сам же видишь, пусть и чудом, но все получилось. Мы вышли на главную улицу лесных далей. Тут пока было не слишком оживленно, время еще раннее, хотя кто-то уже вовсю суетился на огородах. Мне бы тоже что-то с семенами от неры сделать, но это подождет. А не проще было бы привести к колодцу кого-то из местных? К вам же сюда не каждый день иномерцы попадают. Думаешь, я не пыталась? Проклятие мамы отвадило жителей острова от нашего дома. Они могли ходить мимо, но ни у кого не возникало желания приблизиться. На меня особо и внимания-то не обращали. Погоди, а что этот Загрид? Откуда у него сундук? Загрид сдал мою маму инквизиции. Доказательств нет, но больше некому. А сундук просто украл, почувствовал в нем силу. Сам старик, пустой, в смысле пустоголовый, в смысле ему не передался дар от родителей. Он знает о магии, владеет теорией, может даже артефактами пользоваться и свитками, но сам творить волшебство не способен. Более того, пустые имеют сопротивляемость любому колдовству. Такие, как Загрид, редкость. Почти, как иномерцы. Этот старый пенек поддался проклятию мамы, но не полностью. Чувствовал, что в сундуке, но не понимал, как и что делать. Сериал какой-то, я покачал головой. А если бы меня сюда не занесло, Ты так бы и осталась кошкой, вероятно, да уж удружила тебе мамаша. Отреагировать на мое заявление ведьма не успела. Нам по пути встретился Карвуз. Приветствую, Дмитрий Адалинда. Он приподнял свой колпак, я коротко кивнул. Ведьма же расплылась в вежливой улыбке. Здравствуйте, дядюшка Карвуз. Как ваше здоровье? Не жалуюсь, отозвался старый маг. Вот, поручил ученику наварить зелий, а сам решил проверить, что за магические всплески были ночью на окраине. Я их почувствовал, но уже был в пижаме, поэтому никуда не пошел. О, это я тренировалась, успокоила старика Адалинда, и немного не рассчитала силы. Очень похвально, девочка. Просиял Карвуз. Ты исключительно талантлива, как и твоя мать. Жаль, что с ней так вышло. Ну да ладно, если мне ничего не нужно проверять, то я вернусь к себе. Пар, наверное, скоро заварит чай. Он же зелья варил. Вставил я, зелья, чай, какая разница, отмахнулся Карвуз, а если к чайным листьям добавить пару каких-нибудь ингредиентов, то вкус станет только пикантнее. Ага, спорить я не стал, волшебник помахал нам на прощание и направился обратно домой. Я растерянно посмотрел ему вслед, а потом обратился к спутнице. Он не выглядел удивленным. Проклятие спало и все вспомнили обо мне, но без деталей, пояснила ведьма. Для них я как будто все это время жила по соседству. «Привет, Линда!» Пробегающий мимо в обличии волка Михаэль помахал ведьме лапой и приветливо оскалил окровавленные клыки. «И тебе привет, злой!» Оборотень промчался мимо прежде, чем мы успели хоть что-то ответить. Следом за ним бежала грузная женщина, от топота которой дрожала земля. Мадам с серой кожей была трехметрового роста и весила килограмм 500. Она размахивала огромной скалкой и орала. «Вторая курица за 3 дня!» «Вернись и заплати, псина блохастая, я все верну у-у-у», завыл в ответ Михаэль и скрылся за поворотом. Мы с Аделиндой посмотрели вслед бегущим, переглянулись, пожали плечами и продолжили путь. Вскоре кривая привела нас в самое злачное место во всех лесных далях, таверну «Вкусная щечка». За стойкой бара стоял грузный бородач. Он приветливо улыбнулся нам и вновь сосредоточился на стирании из кружек несуществующих пятен. «Трудолюбивый мужик и чистоплотный, уважаю». «Приветик, не успели мы сесть за столик у дальней стены, как к нам уже подскочила троллиха-подавальщица. Чего изволите? Кувшин вина и сыра», — незамедлительно заказала Адалинда. «Сейчас же утро», — заметил я. «Точно», — спохватилась ведьма. «Тогда, 2 кувшина. Не изменяешь себе?» «Да, Линда». Троллиха тоже никак не продемонстрировала удивления при виде ведьмы. Дождавшись утвердительного кивка и приняв заказ, она повернулась ко мне. «А тебе что, дружок, чай?» «Ску-у-ка-а», протянула Адалинда, «с меня пока хватит веселья, заказ нам принесли довольно быстро». Пока я хлебал горький насыщенный напиток, Адалинда в мгновение ока расправилась с одним кувшином. Вино вошло, что называется, как в сухую землю, а вот дальше она откинулась на удобном стуле и начала смаковать ароматное угощение, то и дело заедая его мелкими кусочками белого сыра с травами. Правду говорят, человек, у которого нет ни машины, ни семьи, практически беззащитен перед алкоголем. Как мне этого не хватало, блаженно зажмурилась ведьма. Знаешь, в жизни кошки так мало радостей. Есть, спать и бегать за клубочком. Почти, она сделала неторопливый глоток. Кстати, об этом, вспомнил я. Почему ночью ты 2 раза превращалась в кошку? Слишком много времени провела в этом облике. После кошки, спать человеком не слишком-то удобно, руки и ноги мешаются. Нельзя свернуться в клубочек и закрыть нос хвостом. А ко мне зачем приходила? От тебя исходит много тепла. Она лукаво подмигнула мне и придвинулась ближе. А от тебя исходит запах бухла, хмыкнул я. Завидуй молча. Ага, я сосредоточился на чае. Раньше вот не понимал этот напиток. Зеленые листья в воде, ерунда какая-то. То ли дело черный чай, с лимоном, имбирем и сахаром. А если еще бутеров с колбасой и сыром наделать, одно загляденье. Но потом как-то распробовал зеленый чай. На удивление со 2-го раза понравилось. И сахар не нужен. Сидишь, пьешь, вдыхаешь ароматы, думаешь о том, о сем. Особенно, когда никто не мешает. Так как других клиентов в таверне не было, троллиха-подавальщица уселась за наш стол и принялась непринужденно болтать с ведьмой. Говорили они о всякой ерунде. Шмотках, парфюме, вине и других женских штучках. Мне это слушать быстро надоело, поэтому я прихватил чай и отправился на улицу, где на широком крыльце стояло несколько кресел-качалок. С них открывался вид на узкую полоску пляжа и бескрайнее синее море. Я как раз собирался им насладиться, Но Адалинда окликнула меня буквально на пороге. «Милый», — проворковала она, — «прошу, никому не рассказывай о том, что случилось этой ночью». «И что же такого случилось?» Троллиха придвинулась ближе, и девушки начали заговорчески шушукаться, изредка хихикая. «Очень сомневаюсь, что в этот момент ведьма в красках описывала подружке нашу встречу со старым пердуном Загридом. О чем они тогда болтали? Не мое дело. Что же до просьбы Адалинды? Не скажу, что страдаю излишней болтливостью. Да и кому какое дело?» Выйдя на свежий воздух, я уселся в кресло, отхлебнул еще горячего чая, расслабился и всмотрелся в безмятежную синюю даль, туда, где море и небо сходились в тонкой линии горизонта. Красиво. Несмотря на то, что напиток вроде как должен быть тонизирующим, мои глаза сами собой закрывались. Как говорится, легко спать ночью 4 часа, сложно потом не спать все остальное время. Но долго наслаждаться отдыхом мне не позволили. «Дмитрий, как же я рад вас видеть!» Тонкий голос лепрекона донесся до меня сквозь дрему. «Ни минуты покоя. Чего тебе? Вижу, вы сегодня не в духе. Как всегда», без тени обиды подметил Шарлотт. «Полагаю, вы не горите желанием помочь мне?» «Правильно полагаешь, я все же открыл глаза и посмотрел на нарушителя своего спокойствия. Мэр лесных дали, из-под чьего неизменного котелка струился пот, тяжело дышал, но улыбался. Рядом с ним стояла тележка, доверху набитая коробками разных размеров и цветов. На каждой висел какой-то ярлычок и стояла алая печать. «Дмитрий», Шарлотт молитвенно сложил руки, «лучше просто злой, я давно отвык от полного имени. Как скажете, ДМКХМ, то есть злой. Прошу вас, не откажите в помощи бедному лепрекону. Судя по твоему дому, ты не такой уж и бедный. Я вспомнил особняк мэра и его роскошный сад. Уверяю вас, все это нажито исключительно непосильным трудом». Незамедлительно оправдался Шарлотт. «Не сомневаюсь. Но горбаться с этой телегой сам, мне сегодня еще семена сажать. А вы умеете? Сам-то как думаешь?» — скривился я. «Тогда предлагаю вам сделку. Вы помогаете мне развести эти посылки, а я плачу вам. Денег хватит, чтобы заплатить кому-нибудь за огородные работы и еще останется. Бран, например, сам ничего не сажает». Идея звучала заманчиво. «Огородник из меня никудышный, а вот тяжести таскать я умею. К тому же, коробки и тяжелыми-то не выглядели. По крайней мере, для меня. Крошечному лепрекону и пустая телега доставила бы хлопот, а ты почтальоном подрабатываешь». Я нехотя поднялся со стула, спустился к мэру и обошел тележку вокруг. Вынужденно, лепрекон промокнул заливавшие глаза под кружевным платочком в виде четырехлистного клевера. «Делион, наш почтальон, куда-то запропастился. Вот мне и приходится горбатиться за него. И давно его нет». Хаем, наморщив лоб, лепрекон зашевелил губами, что-то пересчитывая. «Примерно цикл». «Цикл?» Я вскинул бровь. «У меня для тебя плохие новости. Он не запропастился. Он пропал». «Мне кажется, слово «пропал» посеет панику среди жителей», — шепотом признался Шарлотт. «Ну, тебе виднее. К тому же, Делион никому здесь не нравился. Посылки часто пропадали, задерживались или оказывались повреждены. Знакомая ситуация», — понимающе кивнул я, представляя среди сказочного пейзажа лесных далей филиал отечественной почты. «Злой». Шарлотт вдруг подскочил на месте. «А не хотите ли стать нашим почтальоном? Человек вы серьезный, ответственный, да и стабильный доход вам в сложившейся ситуации не помешает», — затараторил он. «Работа простая, не пыльная. Много сил и времени у такого, как вы, она не отнимет. Что скажете?» «Скажу, давай сначала посмотрим, как тут и что», — осадил я слишком уж возбудившегося мэра. «Конечно, конечно», — согласно закивал он. «Как скажете. Рад, что вы согласились мне помочь. Помогает Боженька, а я работаю, причем за деньги, и оплату принимаю вперед». «Да-да». Шарлотт полез в карман, достал оттуда натуральный мешочек с золотом и отсчитал мне 10 монеток. На одной стороне у них красовался раскинувший крылья дракон, а на другой изображалась корона и меч в венке из лавровых листьев. Я сгреб монетки с детской ладони лепрекона и положил в карман. «Рад, что мы с вами договорились», — просиял мэр. «Договорились о чем?» На пороге таверны появилась немного хмельная ведьма. «О, Адалинда, вы очаровательны, как и всегда». Стянув с головы котелок, Шарлотт отвесил девушке поклон. «Не злоупотребляйте комплиментами, мэр, а то я покраснею от смущения, а вы от крови, когда Ира все узнает». Шарлотт вздрогнул и огляделся, словно ожидал увидеть за спиной Арчиху с ее излюбленным топором наперевес. «Да я же без намеков, пробормотал он, просто из вежливости. «Я просто шучу», — обворожительно улыбнулась ведьма и подошла ко мне. «Ну, на что ты подписался? Развести посылки по деревне?» Вместо меня ответил Шарлот. «И я уверен, господин злой будет чрезвычайно рад вашей компании, дорогая Адалинда. Вы покажете ему деревню и скрасите путь своей сияющей красотой». «Я не против прогуляться», — согласилась ведьма. «Правда же здорово», — уставился на меня счастливый до неприличия Шарлот. «Просто замечательно», — отозвался я без особого энтузиазма. «В таком случае, удачи вам обоим». Лепрекон еще раз поклонился и засеменил куда-то прочь. Где-то на границе подсознания я начал жалеть о принятом решении, но монеты приятно оттягивали карман, поэтому сожаление уступило место корысти. Но деньги деньгами, а их еще предстояло отработать. «Веди», — велел я ведьме, а сам взялся за ручки небольшой тележки. Вот только Адалинда и не думала идти вперед. Вместо этого она уселась на край тележки, указала пальцем вдаль и приказала: «Вперед! Вот же наглая заноза! Нет, терпеть подобную наглость не по мне, терпеть вообще не по мне!» «Слушай», — тихо и вкрадчиво сказал я Адалинде, — «если ты можешь превращаться в кошку, это еще не значит, что у тебя 9 жизней». «Да ладно тебе!» Она невинно захлопала ресницами. «Неужели ты не хочешь порадовать очаровательную юную особу? А где она?» Я сделал вид, что ищу кого-то взглядом. «Ты и правда злой», — она надула губы, но тут же забыла об обиде. «Но тебе повезло, что у тебя теперь есть я». Девушка легко соскочила с края телеги и приобняла меня за плечо, обдав ароматом вина. «Вместе с ведьмой не заскучаешь, к сожалению. Да хватит уже хмуриться, я могу быть полезной. Смотри», — Адалинда взмахнула руками. Воздух вокруг ведьмы заискрился. Тележка вдруг ожила, вырвалась из моей хватки и умчалась вдаль по дороге, роняя посылки в грязь. Я сукоризной покосился на спутницу. «Ой», — сконфуженно улыбнулась женщина-кошка. «Ага, ой», — я направился следом за сбежавшей тележкой, по пути подбирая коробки. «Просто давно не практиковалась», — поспешила оправдаться Адалинда. «Пока была кошкой, отвыкла от магии». Она пристроилась рядом и тоже начала подбирать чужие посылки. «Поэтому вчера в обморок грохнулась», — ведьма поморщилась и кивнула. «Ты еще и бредила». «Бредила», — она вскинула соболиную бровь. «Ну да, я вспомнил минувшую ночь, когда тело ведьмы выгнуло судорогой, говорила, что скоро всему конец и что близится час рока или типа того. Пройдя еще несколько шагов, я понял, что Адалинда остановилась. Шум падающих коробок заставил меня обернуться. «Ты чего?» «Я», — ведьма часто заморгала. «Мне надо кое-что проверить». Она свистнула, и невесть откуда к ней прилетела метла. Девушка ловко запрыгнула на нее и, не говоря больше ни слова, унеслась куда-то вдаль. «Спасибо за помощь», — сухо прокомментировал происходящее я. «Снова все разгребать самому». 15. Почтальон. Работа почтальоном никогда не являла собой предел моих мечтаний. Как, впрочем, и любая другая работа. Моя профессия – родину защищать. Но, как говорится, назвался груздем, полезай в лукошко. Впрягся в тележку с посылками, развози, хрен ли застыл, как вкопанный. Ну я и повез. Правда, недалеко. Адреса на коробках имеются, читать я умею, вот только где тут какая улица и дом, попробуй разберись. Местные-то хорошо ориентируются, а гости здесь редкость. Вот никто табличек на домах и не держит. И как быть? Пробежался взглядом по получателям, два знакомых имени, Карвус и Влад. Но первый едва ли мне поможет в силу возраста и чудаковатости, а второй живет неизвестно где. Значит, есть только один выход, найти кого-то из тех, кого я знаю, и кто может помочь, и попросить их об этом. Ох, и не люблю просить, но куда деваться? Чего стоишь посреди дороги? Раздался позади меня знакомый голос. Уж не знаю, послала ли мне госпожа удача такой подарок или, наоборот, решила меня таким образом за что-то наказать. Но не помню, где мог столько нагрешить, чтобы заслужить такого помощника. Не нравится мне твой взгляд. Люциан даже попятился, встретившись со мной глазами. Ты чего какой странный, родился таким. Я пожал плечами. Мда, не повезло тебе. Уж чья бы корова мычала. Барт выглядел помятым, бледным и опухшим. Впрочем, учитывая то, в каком состоянии он находился вчера, итог закономерен. Еще и Влад с него крови нацедил. Тяжело, наверное, бедняге. Погоди, пожалуйста. Неуверенной походкой Барт добрался до таверны, скрылся за дверями, но вскоре появился вновь в обнимку с кувшином. Судя по счастливому лицу Люциана, Внутри находилась явно не вода. Сделав несколько глубоких глотков, Люциан расплылся в блаженной придурковатой улыбке и разом снова стал похожим на самого себя. Чем занят? Он подошел ближе, тратой времени на разговор с одним балбесом. И где же он? Барт огляделся. А, доходило до него с опозданием. Очень смешно. Люциан скривился в кислой ухмылке. Ты можешь нормально общаться? Могу, признался я. Ну так в чем проблема? Не хочу. Люциан вздохнул, снова отхлебнул из кувшина и поставил его на борт тележки. Барт прикрыл покрасневшие глаза, помассировал пальцами виски и снова обратился ко мне. Тебе говорили, что ты очень сложный человек, больше раз, чем ты думаешь. И что же ты отвечал? Чтобы шли нахрен. Ожидаемо, Барт снова выпил. Но я никуда не пойду. Более того, я великодушно помогу тебе. С чего ты взял, что мне нужна помощь? С того, что наш дорогой мэр, очевидно, подрядил тебя стать почтальоном. Тонкий палец Люциана указал на ворох посылок. А ты, палец нацелился мне на грудь, не знаешь, что и куда доставлять. Я прав, еще раз ткнешь в меня пальцем, и я его сломаю. Не надо. Люциан поспешно спрятал руку за спину. Руки Барда, такой же инструмент, как и его голос. Судя по состоянию инструментов, мастер из тебя дерьмовый, сухо заметил я, взялся за тележку и покатил ее по дороге. Не хуже, чем из тебя почтальон. Люциан пристроился рядом. Ну так что, куда сначала? Он порылся в тележке и вытащил оттуда одну из посылок. О, Лоранель, наверняка, она заказала на королевском континенте что-то развратное. Брат поднес посылку к уху и потряс, жадно ловя каждый звук. Что он ожидал услышать, не знаю. Меня заинтересовало другое. Заказала? Ага, с готовностью ответил Люциан. На все острова приходят депеши с королевского континента для мэров, а вместе с ними и газеты. Если кому надо, можно взять у Шарлотта. В этих самых газетах разные лавки предлагают заказать у них какие-нибудь товары. Даже в магическом мире имеется свой аналог магазина на диване. Дела. А как вам газеты доставляют с материка? Так через портал. У мэра дома есть один. Но мне сказали, что нельзя телепортироваться вне острова. Тебе правильно сказали, важно кивнул Барт. Но это касается живых существ и продуктов. Небольшие предметы телепортировать можно через специальные почтовые алтари. Я вот часто заказываю себе одежду. Хочешь, подскажу хорошую лавку с доступными ценами? Я скептически оглядел пестрый и несуразный костюмчик Барда и покачал головой. Как знаешь, он пожал плечами и снова сделал глубокий глоток. Кстати, нам туда, Люциан указал пальцем на ближайший поворот. Мы прошли мимо ровных рядов разномастных заборов и остановились напротив яркой золотистой изгороди. Лоранель, сестрица солнца, молю, яви красу и выгляни в оконце. Проблеял Люциан и снова присосался к кувшину. Такими темпами в тележке придется возить еще и его пьяное тело. Дверь изящного домика, больше напоминающего миниатюрный сказочный дворец, распахнулась, и из-за нее выглянула красивая блондинка с длиннющими ногами и волосами до пола. На ней была неприлично короткая сорочка, а в светлых глазах мерцали игривые искорки. Острые уши и тонкие черты лица выдавали в ней самую что ни на есть каноничную эльфийку, про которых в книжках пишут. Что же привело двух красавцев ко мне в столь ранний час? Она легкой походкой спустилась с крыльца и подошла ближе. Теперь я ее узнал, мы стояли рядом, когда тушили пожар. Я показываю моему другу Дмитрию лесные дали, поведал девушке Люциан. Он наш новый почтальон, но пока ничего не знает. А, наш иномерец, кокетливо захлопав ресницами, эльфийка наградила меня томным взглядом. Нам так и не довелось познакомиться. Меня зовут Лоранель. Очень приятно, отозвался я, стараясь не обращать внимания на то, что эта дамочка буквально раздевает меня глазами. А может стать еще приятнее, полные губы растянулись в похотливой улыбке, обнажая ровные белые зубы. Давайте зайдем в дом и вместе откроем мою посылку. Она забрала из рук Люциана коробку и немного покраснела. Тут надо быть тупеньким, как сапожок, чтобы не понять, на что намекает эта барышня. В любой другой момент я бы непременно согласился, но сама мысль о том, что Люциан тоже участвует, разом отбивала весь настрой. К моему удивлению, сам Барт отказался. «Прости, милая Лоранель, но я уже обещал помочь другу». «О, мужская дружба!» Эльфийка закусила губу и положила ладонь на руку Барда, она такая крепкая. «А мужское слово, оно твердо, как?» «Нам пора», я бесцеремонно сцапал подавшегося к эльфийке Барда за шкирку и поволок за собой. «Как жаль, проворковала она нам вслед. «Но вы всегда можете войти вдвоем». Дальше я не слушал. Вот уж не думал, что встречу кого-то еще более озабоченного, чем местные феи. Опыт подсказывал, что с такими фифами лучше никаких дел не иметь, так как подарить они могут не только незабываемые ощущения, но и букет самых разных заболеваний. Но вот Люциан, кажется, об этом не знал. Ну или совсем отчаялся. «Прости меня, о, дева, но другу долг зовет», — пропел он. «Прости, о, королева, уста чьи, словно мед. Еще пара куплетов, и тебя переедет телегой», — пообещал я ему сквозь зубы. «Ты слишком грубый, а ты слишком придурок». «Спорное утверждение», — запротестовал Барт. «Тебе надо, ты и спорь», — парировал я. «А у меня еще куча работы». «Да, точно, работа. Кто там следующий?» Не дав мне и рта раскрыть, Люциан снова залез в тележку и принялся перебирать коробки, приговаривая: «Подождет, неинтересно, позже, а вот ему-то я бы и вовсе ничего не доставлял». «Хватит», — прервал я затянувшиеся поиски, — «просто выбери ближайшие адресы вперед, иначе до вечера не управимся». «И что, где твой дух авантюризма?» «Умер, не родившись». Поняв, что спорить бесполезно, Люциан выбрал подходящую посылку и, удрученно вздохнув, буркнул: «Пошли». Несмотря на непокидающую лицо Барда кислую мину, дело у нас пошло довольно споро. Мы развозили посылки одну за другой, вручая их довольным адресатам. Так я познакомился с некоторыми из жителей лесных далей, среди которых оказались кентавр Дилан, сестры Гарпии Мира, Кира и Лира, целая община гномов в красных колпаках, циклоп Бронт, та самая гонявшая Михаэля женщина Огургалла и рыболют Аттура Онзар, который выглядел точь-в-точь, как почивший на моих глазах Уттура. Все они оказались приветливыми и улыбчивыми существами. Разве что настроение Галлы испортилось из-за выходки оголодавшего Михаэля, а Бронт в принципе больше молчал, чем говорил. Но в целом, все шло хорошо, пока не осталось две посылки, для Карвуса и для Влада. «Влад живет ближе», — Люциан указал на стоящий в отдалении мрачный домишко. «Может, разделимся?» — предложил я, так как не горел желанием идти в гости к вампиру. «Я пойду к Карвусу, а ты к Владу?» «Ну уж нет», — запротестовал Барт. «Я тебе помогаю, а не делаю работу за тебя. К тому же, мы отличная команда, работаем слаженно и не налажили только чудом», — закончил я за Люциана. Но возразить было нечего, так что пришлось выполнять свои обязанности. Владения Влада оказались вполне в вампирском духе: забор, больше похожий на кладбищенскую изгородь, заросший сухой травой и крючковатыми деревьями участок и высокий черный дом в готическом стиле. На узких окнах стояли закрытые ржавые металлические ставни. Открытым оставалось лишь одно, под самой остроконечной крышей, которую венчал флюгер в виде летучей мыши. Поднявшись по скрипучему крыльцу, я постучал в дверь. Люциан посмотрел на меня, как на придурка. «Чего? Ты правда думаешь, что он откроет? А почему нет?» Вместо ответа Барт указал на небо. «Ну да, сейчас же день. Влад, небось, дрыхнет в своем гробу или где он там спит. Но так даже лучше». Я поставил посылку у двери и собрался уходить, как вдруг меня остановил Люциан. «Так не пойдет», — покачал он головой. «Нужно занести посылку внутрь. Вот и отнеси. Он же твой друг, а ты — почтальон. Ясно. Придется идти вместе». Так мы и поступили. Дверь оказалась не заперта, а сразу за ней нас встретили затянутые густой паутиной и покрытые толстым слоем пыли апартаменты вампира. «Ему бы прибраться», — пробормотал я, проведя пальцем по небольшой тумбочке и буквально прокопав там небольшую дорожку среди пыли. Вместо ответа Люциан только пискнул. Я проследил его напуганный взгляд и увидел ползающих под потолком пауков. Самые крупные достигали размера с мой кулак. Пусть я и не страдаю от арахнофобии, но это открытие показалось мне крайне неприятным. «Валим», я поставил коробку на тумбочку и уже повернулся к двери, когда та вдруг резко захлопнулась, едва не сломав мне нос. «Какого? Так ведь не должно быть, да?» — проблеял Барт. «Ты меня спрашиваешь? Влад же твой кореш». Я толкнул дверь, безрезультатно. Ударил ее плечом, никакого эффекта. «Тяжелая и крепкая, зараза, не поддается. Окна тоже не вариант. Ставни закрыты снаружи. Что нам делать?» Бледный, как снег, Люциан вжался в стену. «Разбудить Влада и попросить нас выпустить. Он не проснется днем», — замотал головой Барт. «Может, ты тогда прекратишь трястись и скажешь, почему дверь закрылась?» «Я не знаю». Люциан вдруг осекся и поднял дрожащую руку вверх, указывая пальцем на паутину. «Это из-за нее. А ведь и правда, Паутина крепилась к двери, а прямо сейчас мелкие паучки проворно скакали туда-сюда, еще сильнее скрепляя конструкцию. «Это что еще за цирк с конями? Это... А... Помоги!» Люциан вдруг взвился прямо к потолку, а потом ломанулся куда-то вглубь дома, охаживая себя руками по спине и бокам. «Пауки! Пауки их умать!» — вопил он. «Они на мне! Стой!» Оставаться у двери смысла не было, поэтому я побежал следом. Догнать непрерывно орущего барда удалось только на втором этаже. К этому времени он больше напоминал ожившую мумию. Все тело Люциана покрывало намотанное на него в несколько слоев паутина. «Сделай что-нибудь», — взмолился он, отчаянно пытаясь сбросить с себя пауков и то, что они создали при помощи своих круглых задниц. «Черт!» Я подбежал и попробовал сорвать со спутника паутину. Прогресс наблюдался, но слишком медленный. К тому же, пока мы стояли, к нам со всего дома черными волнами стекались пауки разных мастей и размеров. Все происходило в зловещей тишине, нарушаемой только моими ругательствами и жалобным скулежом Люциана. «Ты что, не знал про них?» Мне удалось кое-как распутать его ноги. «Откуда я никогда не был в гостях у Влада?» Извернувшись, Люциан раздавил одного из пауков, «и после такого никогда не буду». Полностью поддерживая решение барда, я раздавил несколько самых ретивых представителей волшебных членистоногих, но на место каждого убитого приползало два новых. Пауки были повсюду, они стекались к нам черными волнами, проворно передвигаясь по полу, стенам, предметам мебели и потолку. Некоторые уже начали спускаться сверху на струнах-паутинках. «Нам конец», — промямлил Люциан, у которого от воплей сел голос. «Наши души вознесутся к небесам. Заткнись». Несмотря на резкое слово, Люциан против своей воли подал мне идею. «Небеса, а под ними крыша, а под крышей открытые ставни. Хрена лысого я сдохну от каких-то паучар». Стараясь как можно быстрее шевелить ногами, я побежал к лестнице наверх. «Погоди!» Барт припустил следом. Он продолжал истошно и сипло вопить всю дорогу до спасительного окна. Лишь под конец Барт закашлялся и выплюнул изо рта пару пауков. «Видишь, как важно держать рот закрытым!» Люциан не ответил. Скрючившись пополам, он старательно пытался удержать в желудке то, что там находилось. «Надеюсь, это только завтрак и вино». Открывать окно времени не было, поэтому я просто схватил оказавшийся под рукой стул и выбил стекло. Осколки застучали по полу. Они на миг напугали пауков, и те отпрянули, но, спустя пару секунд, вновь продолжили преследование. Схватив в охапку блюющего Люциана и выбросил его в окно, он вскрикнул, потом глухо ударился обо что-то, потом снова вскрикнул и снова ударился. Я выглянул и увидел, что Барт сначала бухнулся о козырек над крыльцом, а уже с него соскользнул на мягкую подстилку из сухой травы. Что ж, приемлемо. Я сиганул следом. Короткий полет, неприятное приземление на козырек, кувырок, чтобы погасить скорость, неуклюжие сальто и вуаля, я свалился точно на стонущего Люциана. Хватит разлеживаться. Рывком поставив бедолагу на ноги, я потащил его к калитке. «Откуда ты знал, что там козырек?» — поинтересовался он. «Я не знал». «А, что?» «Потом, все потом». Я продолжал тащить Люциана к спасительной калитке, но тот вдруг вырвался и побежал обратно. Я ошалело посмотрел ему вслед. «Куда ты, дебил?» «Посылка». Добежав до крыльца, Люциан схватил с тележки последнюю оставшуюся там посылку для Карвуса. «Она у меня, я-я-я-я-я». Дверь прямо перед бардом резко распахнулась, и из нее высыпался целый ворох пауков. Зрелище вышло такое, что где-то в организме Люциана проснулись дремавшие доселе ресурсы. Он взял низкий старт и догнал меня в мгновение ока. Пауки не отставали, шелестящая черная волна преследовала нас практически по пятам. В прямом смысле, коробка мешала барду, и он замедлился. Злобные членистоногие членовредители практически настигли его. «Бросай!» – заорал я. Бард кивнул, разорвал коробку, достал оттуда какие-то стекляшки и, не оборачиваясь, швырнул за спину. «Коробку надо было бросать, дурень!» Мы выскочили за калитку, оглянулись и не увидели ни одного паука. Куда они делись? Не знаю. Люциан тяжело дышал и водил из стороны в сторону ошалелым взглядом. Может, зелья их уничтожили? Какие еще зелья? Которые Карвус заказал с материка. Сейчас гляну. Барт поднес к глазам оставшуюся в руке бирку от посылки. В реальном времени я наблюдал, как его раскрасневшееся лицо сначала становится белым, потом серым, рот растягивается в немом крике, а глаза едва не выпадают из орбит. Что за зелья? Мой голос предательски сел. Барт разжал пальцы, отчего бирка закрутилась в воздухе, падая на землю. Разинутый рот Люциана теперь растянулся в безумной улыбке, и он полепетал: «Зелье невидимости. Ёп, я почувствовал, как нечто незримое поднимается по штанине». Мой спутник, видимо, ощутил нечто похожее. Переглянувшись, мы понеслись прочь так быстро, что все вокруг слилось в одну размытую картинку. Остановились мы, только вернувшись к начальной точке маршрута, а именно, таверне. Держась за перила, чтобы не упасть, запыхавшийся Люциан поднялся по ступенькам на трясущихся ногах. Он обернулся ко мне и неожиданно отчетливо произнес: «Я сейчас нажрусь, как дикая свинья. Ты со мной? Угощаю». Не дожидаясь ответа, он скрылся за дверьми. Я же не успел ничего предпринять. Прямо между мной и таверной внезапно приземлилась метла, верхом на которой сидела Адалинда. Вид у нее был взволнованный. «Нам нужно спешить», — сходу выпалила она. «Куда?» «На ведьмину гору», — выдохнула Адалинда. Понятнее не стало, я усмехнулся, а вот ведьма, наоборот, нахмурилась. «Скоро ничего не станет», — тихо произнесла она, и ее голос дрогнул. 16. Ведьмина гора. Я отчетливо понял одну вещь: полеты на метле абсолютно точно не для меня. Мало того, что сидеть неудобно и со всех сторон дует, так еще и свалиться можно легче легкого. Но и положительные моменты имелись. Во-первых, хорошая компания. Да, характер у Адалинды не сахар, но держаться за нее во время полета весьма приятно. Во-вторых, вид-то какой. С высоты весь остров, как на ладони. С двух сторон деревни, дальше реки, леса, огромная гора и все это посреди бескрайнего моря. Или это океан, без разницы. Все равно красиво, аж дух захватывает. Вспомнились деньки срочной службы и первый прыжок с парашютом. Тогда вокруг не такая красота раскинулась, но пейзажи смотрелись теплее и роднее. Эх, было время. Адалинда заложила лихой вираж, так что воющий ветер мигом сдул с меня пыль нафталиновой ностальгии. Пришлось крепко обнять ведьму за тонкую талию, чтобы не свалиться. В этот раз парашюта у меня нет, так что если упаду, то с концами. Такого мне не надо. Зато анекдот старый вспомнил, который нам в учебке рассказывали. Летит, значит, самолет с десантниками. К люку подходит боец, весь в гипсе. Инструктор ему сходу: «Опять ты уже 10 раз прыгал, а парашют ни разу не раскрылся. Хорош уже». Но боец оказался упрямый. «Должен», — говорит, — «и все тут». Ну, инструктор только руками развел, мол, хозяин-барин, валяй. Боец отсалютовал и прыгнул. А тем временем в колхозе на земле собрание идет. Краснорожий председатель трясет щеками и орет благим матом: «Безобразие! Развели бардак! Коровы не доятся, куры не несутся! Тракторист напился и трактор в озере утопил!» И тут вдруг грохот, треск, крыша ломается и на стол, прямо перед председателем, падает загипсованный десантник. А председатель, зная себе, надрывается. И парашютист этот задолбал уже. Вспомнив, как мы тогда с пацанами ржали, я невольно хмыкнул. Адалинда взглянула на меня через плечо: «Ты чего?» Но я только головой покачал. «За дорогой следи». Теперь хмыкнула уже ведьма. Повинуясь ей, метла снова вильнула влево, огибая часть пепельной горы. Сегодня та находилась в хорошем расположении духа. Ни дымила и пеплом не плевалась. Уже хорошо. Мы пошли на снижение и приземлились на неприметной площадке. Здесь имелась трещина, которая вела в небольшую пещеру. Внутри было темно, но Адалинда щелкнула пальцами, и зеленые искорки залили все вокруг жутковатым дрожащим светом. «Миленько», — оценил я небогатый интерьер. Нарисованные на полу и стенах таинственные символы, черепа животных в нишах и небольшой алтарь, засыпанный хламом, среди которого различались птичьи перья, клешня краба, кусок чьей-то шерсти и еще черт знает что. Воняло, кстати, тут так, что наизнанку выворачивало. Я как-то похожую квартиру в Подмосковье снимал, поморщился я. «Не понимаю, это взаимно». Адалинда вопросительно вскинула бровь. Пришлось пояснить: «Не понимаю, зачем ты меня сюда притащила?» «Не понимает он», — фыркнула ведьма. «Пока ты там развлекался, я собрала необходимые ингредиенты и все подготовила. Теперь нужна твоя помощь». «Помощь, значит?» Пройдя от одной стены пещеры до другой, я снова остановился напротив ведьмы. «Давай кое-что уточним. В деревне живет боевая арчиха, злобная дриада, безумный, но маг-оборотень, вампир, циклоп и хрен его знает кто еще, но ты решила попросить помощи у обычного человека? Ты иномерец. Часто это слышу, но пока никаких особенных сил за собой не заметил». «Ну», — Адалинда немного растерялась, — «ты везучий. Это не суперсила. С какой стороны посмотреть? С любой. Вот скажи, чем я могу тебе помочь? Морально поддержать, что ты пристал, вспылила ведьма. Я узнала о часе Рока, испугалась. Первым, о ком я подумала, был ты. Вот я и... Адалинда замолчала и нервно закусила губу. Кажется, теперь она уже сомневалась в своем решении. Зеленые глаза растерянно уставились на меня. Я не знаю, что делать, но ты все еще можешь помочь. По крайней мере, вначале. Плакать и истерить она, конечно, не собиралась. Но вид приняла такой, что все мое мужское естество призывало помочь девушке в беде. К счастью, помимо мужского естества, во мне имелся еще и инстинкт самосохранения. К несчастью, в этот раз он решил не вмешиваться. «Ладно», — вздохнул я, — «что делать?» Сейчас Адалинда разом оживилась. Ведьма взяла меня за плечи и отодвинула в сторону, чтобы не мешал ей рисовать какую-то пентаграмму, после чего начала копошиться у алтаря. Ритуал или что там еще она творила, порядком затянулся, ходить туда-сюда мне надоело, а снаружи пошел дождь, поэтому я решил скрасить ожидание разговором. «Разве это не пепельная гора?» «Она самая», — Адалинда не отрывалась от алтаря. «Но ты сказала, что нам надо на ведьмину. Местные называют гору пепельной, а ведьмы — ведьмины. Моя мама проводила здесь ритуалы еще до моего рождения. С козлами и оргиями», — брякнул я. «Чего?» Ведьма удивленно уставилась на меня. «Ничего, продолжай». Адалинда снова склонилась над алтарем. Ее губы беззвучно зашевелились, а тонкие пальцы словно плели невидимый причудливый узор прямиком в пространстве. Зеленоватые искры огоньки задергались, воздух наполнился тяжелым запахом прелых трав и чего-то еще, что я не смог узнать. Так, ведьма энергично выпрямилась. «Слушай и запоминай, сейчас я впаду в транс. Твоя задача внимательно слушать, что я скажу. Запомни все, а потом перескажи мне. Справишься, если только будешь говорить внятно и не надиктуешь мне все четыре тома «Войны и мира». Не могу ничего обещать». Она с сожалением покачала головой. «Ну что, готов?» Пока все звучало довольно просто и не требовало никаких особенных умений. Разве что голову не дырявую, но тут Адалинде повезло, у меня как раз такая. Поэтому с ответом я не медлил. «Всегда готов. Люблю решительных мужчин», — проворковала ведьма. Она встала в центр пентаграммы, прокусила губу и выплюнула кровь на алтарь. Дальше все случилось так быстро, словно в смонтированном видео, которое пришлось смотреть на дискотеке. Все вокруг заморгало, как в аду для эпилептиков. Адалинда вытянулась в струну, затем резко раскинула руки в стороны, будто повисла на невидимых веревках. Глаза ведьмы побелели и закатились, окровавленные губы задергались, по телу прошла судорога. Девушка запрокинула голову и забормотала безжизненным дрожащим голосом. Древняя сила освободилась. Час злого рока грядет. Сердце горы вновь забилось. Скоро оковы порвет. Вырвется пламя и вспыхнет. Весь бренный мир подожжет. И никогда не утихнет. Страж старый скоро умрет. Черные крылья раскрыты. Небо закроют собой. В час, когда встанет сокрытый ужас под древней горой. Зловещий голос стих. Адалинда замерла на несколько секунд, а потом судорожно вдохнула, словно только что вынырнула из-под воды. Я успел подхватить обмякшее тело девушки и не дать ей упасть на каменный пол.